формат рассуждений, чтение программистов и операторов, не подменяя своими домыслами пунктов программы, не растрачивай без пользы ни микросекунды. Всегда будь готов к главному деянию. В нем твое предназначение. Всегда будь готов к главному деянию. В нем твое предназначение.